Глава 33. Все произошло так быстро. Зейн развернулся, и я услышала его крик, когда он бросился ко мне. Рот и Лейла обернулись, но ни один из них не был так стремителен, как я. Не тогда, когда мне не хотелось, чтобы меня останавливали. Я оказалась у двери, которая вела наружу, прежде чем кто-либо из них смог добраться до меня. Не было никакого чувства сдержанности. Когда я схватилась за дверную ручку и рванула, замок разлетелся на куски. Влажный ночной воздух окутал меня, когда я вылетела наружу, осматривая шеренгу демонов. Я не видела Мишу, хотя разглядеть его в густом тумане, через который не мог проникнуть даже свет полной луны, было нереально. «Где он?» — закричала я, поворачиваясь к Кайму. Демон внезапно оказался передо мной. Он был красив, высокий, светловолосый, безупречно ухоженный. «Он предупредил, что ты импульсивна», — сказал Айм, и у меня перехватило дыхание. «Великолепно!» Он потянулся ко мне как раз в тот момент, когда что-то большое врезалось в него, отбросив обратно в туман. «Зейн». Когда туман рассеялся, в воздухе произошел сдвиг. Шеренга демонов атаковала так быстро, что на мгновение я была ошеломлена. Ночные краулеры, адские звери, бесы, рейверы. Это была чертова демоническая вечеринка. Рот рванул мимо меня, поймав то, что казалось зверем. Он взлетел в воздух вместе с существом, отбросив его в сторону дома. Лейла подскочила к рейверу, схватила его за плечи и ударила коленом в подбородок. Послышался хруст сломанной шеи. Ночной краулер напал на Лейлу. Она развернулась, но он оказался быстрее. Но я еще быстрее. Я выпустила кинжал, и он вонзился в лицо ночного краулера, отбросив его назад. Когда демон упал на землю, от него не осталось ничего, кроме пепла. Лейла повернулась ко мне. «Срань, господня, спасибо!» Метнувшись вперед, я не смогла разглядеть кинжал в траве. Слишком темно, да и времени на поиски не было. «Миша!» — крикнула я, бросаясь через лужайку прямо к зверю. Он схватил меня, но я нырнула под его руку и развернулась, вонзив кинжал в спину. В меня ударила горячая струя крови. Густые завитки тумана рассеялись, что-то швырнуло Зейна назад. Он ударился о землю с такой силой, что я споткнулась. Вскочив на ноги, Зейн бросил на меня быстрый взгляд. «Этот демон такой же раздражающий, как я и думал. Найди Мишу и убирайся отсюда». «Без тебя? Нет». Зейн схватил меня за плечо, притянул к себе и опустил голову. Мое лицо оказалось на уровне его свирепых бледно-голубых глаз. «Ты найдешь Мишу и уберешься отсюда к чертовой матери. Я найду тебя. Куда бы ты ни пошла, я найду тебя». Я прерывисто выдохнула, когда наши взгляды встретились. Мне хотелось сказать ему слишком многое, но времени на это не было. Когти Зейна зацепились за мою рубашку, а затем он оттолкнул меня. Рванув вперед, Зейн ударил полностью изменившегося Айма сжатым кулаком в живот, и тот согнулся пополам. Демон. У него было две головы. Развернувшись, я попала рейверу в колено. Он качнулся в мою сторону, открыв рот и щелкнув зубами, но я успела отпрыгнуть назад. Затем ложный выпад вправо, разворот, и мой кинжал вонзился в безволосую грудь. Выдернув лезвие, я резко развернулась, когда ночной краулер направился к роту. Еще одна вспышка передо мной, бросившаяся на принца ада. Ночной краулер перепрыгнул через меня, устремляясь к Лейле. Она взлетела. Когти ночного краулера вонзились ей в живот. Развернувшись, демон швырнул Лейлу в сторону. Она закричала, падая, и приземлилась на крыло с треском, от которого меня затошнило. Нет. Гневный рев сотряс землю, когда рот взмыл в воздух. Я обернулась. Кажется, Зейн понял, что Лейла упала. Его челюсть напряглась, а затем все его внимание снова поглотил Айм. Рот приземлился позади ночного краулера. Он был подобен нападающей кобре. Его рука метнулась вперед, рассекая спину демона. Потом он отдернул руку, и ночной краулер свернулся сам по себе, сдувшись, как воздушный шар. Бесы завизжали, целясь в Зейна. Я выкрикнула его имя. Он развернулся, перебросив Айма через плечо, а затем взмыл в воздух, поймав одного беса за шею. Рейверы пронеслись мимо меня, вспарывая землю когтями, и бросились на Рота и Лейлу. Бесы кружили вокруг, как стервятники. Их было слишком много. Они окружили Рота и Лейлу, пока он пытался поднять ее на ноги. Один бес вцепился в крыло Рота. Затем в крылья вцепились еще двое, и принц Ада взвыл. Я должна была что-то предпринять. Лейла и Рот были демонами, но я не могла просто стоять и смотреть. Если бы бесы оторвали Роту крылья, он бы проиграл. А Лейла... Боже, с ней бы уже было покончено. Ее руки испещрены чернильно-черными прожилками, крылья исчезли. Она вернулась в свою человеческую форму и теперь была уязвима, как котенок, только что появившийся на свет. Отступив назад, я подняла левую руку, взяла кинжал и провела им по центру ладони. Хлынула кровь. Я сжала руку, чувствуя, как бешено колотится сердце. Я видела тот момент, когда демоны учуяли в воздухе запах моей крови. Бесы замерли. Звери резко остановились и медленно развернулись. Ночные краулеры запрокинули головы и принюхались. Моя кровь сделала то, что мне было нужно. Демоны теперь были сосредоточены на мне, а не на Роте и Лейле. Я улыбнулась. «Время ужина». Айм резко развернулся, возвращаясь в свою человеческую форму. Его рот открылся и удлинился, широко растянулся и исказился, когда он издал вопль, от которого все крошечные волоски на моем теле встали дыбом. «Нет!» — закричал он. Или, может быть, это был Зейн? Впрочем, следующий крик определенно принадлежал демону. «Ее нужно взять живой!» Опустив окровавленную руку, я поняла, что демоны нижнего уровня не услышат приказ Сайма. Бесы отпустили крылья Рота и рванули на меня. Я была готова. Крепко сжимая кинжал, подбежала к первому бесу, подпрыгнула и развернулась, вонзив клинок глубоко в его грудь. Он закричал, и мы оба упали в клубок рук и демонических крыльев. Я перекатилась, сбросив с себя демона, а затем вскочила на ноги. «Уведи отсюда Лейлу, Рот!» — крикнула я, ныряя и едва увернувшись от когтистых лап. «Уведи ее отсюда сейчас же!» Рот не колебался. Подхватив Лейлу на руки, он присел, а затем взлетел, как ракета, и исчез в небе. Я повернулась лицом к тому, что звучало, как стадо. Теперь все демоны пришли за мной. Вложив кинжал в ножны, я поддалась адреналину в своих венах. Благодать бурлила во мне, требуя выхода. И я позволила ей взять верх. Свет наполнил меня, уголки глаз вспыхнули белым, мышцы напряглись, и чистый белый свет прорвался вниз по руке, формируя меч. В тот момент, когда рукоятка легла в мою ладонь, я закричала и, высоко взмахнув мечом, разрубила ближайшего зверя надвое. Затем удар в грудь другого демона. Еще и еще. Крови вокруг становилось все больше, а мир сжимался от каждого нанесенного мной удара. Тела демонов громоздились вокруг. Они умирали друг на друге, прежде чем превратиться в огонь и пепел. Я не чувствовала ничего, кроме праведного гнева, когда рубила демона за демоном, а кровь смешивалась с потом. Неожиданно мой бок пронзила боль. Я пошатнулась и потеряла контроль над благодатью. Меч замерцал и исчез. Я развернулась. Демон был в красной плессированной одежде. Длинные светлые волосы собраны в высокий конский хвост. Когда наши взгляды встретились, пасть демона отвисла и гротескно растянулась. От жуткого воя по моей спине пробежала дрожь. Это был демон верхнего уровня. Женщина-демон, привлеченная, очевидно, запахом моей крови. Она нанесла удар. Ее рука врезалась в мой живот с шокирующей быстротой, выбив воздух из моих легких. Окей. Если ей нужна драка, она ее получит. Ты действительно не хочешь этого делать, дорогая? Она склонила голову на бок, обходя меня кругом. Я съем тебя живьем, сука. Просто очаровательно. Но ты не в моем вкусе. Я рванулась вперед, нырнув под вытянутую руку демона, и нанесла удар в челюсть. Отшатнувшись, демон выплюнула темную кровь. Это было не очень мило. Она двигалась быстро. Следующий удар пришелся в мою грудь и повалил меня на землю. Спина пульсировала, но это была лишь частичка боли. Оттолкнувшись, я развернулась и уперлась ногой в живот демона. Мы обменивались ударами и уклонялись от них. Демон была свирепой, дрочливой, и поэтому не гнушалась дергать за волосы. Она крепко ухватила меня за пряди и швырнула на землю. Разозлившись по-настоящему, я вскочила на ноги и отплатила ей тем же. Схватив за светлый хвост, дернула ее голову вперед, одновременно поднимая колено. Последовавший за этим тошнотворный хруст сломанного носа заполнил меня ликованием. «Как тебе и говорила», — сказала я, снова ткнув цыпочку лицом в свое колено. «Ты не хочешь ничего из этого?» «Пошла ты!» — выплюнула она. Закончив играть, я отпустила демона и, схватив свой кинжал, нанесла последний удар в грудь, а затем, тяжело дыша, вытащила лезвие. «Тринити!» — крикнул Зейн. Мгновение спустя он был рядом, обнял меня за талию и оттащил назад. Там, где только что был демон, поднялась стена пламени. Задыхаясь, я схватила Зейна за руку. Он развернул меня и опустил на землю. Пламя ревело над нашими головами, его крылья укрыли меня, вонзившись в землю. «Это Айм!» — прорычал Зейн. «Это он убивает других демонов!» Как только пламя отступило, Зейн выпрямился и помог мне встать. В нос ударил запах горелой земли и озона. Неподалеку стоял светловолосый Айм. «Вы двое понятия не имеете, что сейчас произойдет», — насмехался Айм, и языки пламени срывались с его пальцев, когда он шагал вперед. Искры ударили в деревья, они взлетели вверх, словно сухие щепки. «Но вы узнаете!» Зейн отреагировал. Его рука метнулась назад, поймала меня за талию и толкнула, когда демон атаковал нас. Пролетев несколько метров по двору, я ударилась в стену дома. Зейн взмыл в воздух и врезался в Айма, из которого вырвалось пламя. «Черт возьми!» — крикнула я, отталкиваясь от стены. Я схватила свой кинжал, но поскольку эти двое крутились и вертелись, мне никак не удалось бы попасть в Айма, не ранив при этом Зейна. Они были похожи на двух сражающихся титанов. Лицом к лицу, удар за ударом. Демон тоже изменился, его кожа стала темно-бордовой. С каждым ударом, который он наносил, вспыхивало пламя, а в воздухе витал запах обугленной плоти. Огонь. Огонь сжигал Зейна. «Нет», — прошептала я, и сердце упало. Спустя мгновение я рванулась вперед, но затормозила, когда стена пламени взметнулась передо мной, обжигая и заставляя отступить. Они были размытым пятном извивающихся и разъяренных тел. Внезапно Зейн отлетел назад и врезался в дом. Я развернулась и метнула кинжал в демона. Лезвие попало ему в плечо, и он отшатнулся. Я бросила быстрый взгляд на Зейна. Одно из его крыльев было полностью почерневшим, а половина тела... Боже, нет! Нет! Я должна была вытащить его отсюда. Я должна была. Айм взмыл в воздух, и во мне ожила благодать. Я была более чем готова покончить с этим глупым сукиным. Зейн поймал демона, и они упали где-то позади меня. Я резко обернулась и увидела на лице демона ошеломленное выражение и Зейна, откидывающего голову назад. С его рогов и когтей капала кровь. «Черт!» прорычал Айм, и секунду спустя Зейн вцепился ему в горло. Голова повернулась в одну сторону, тело — в другую. Оба вспыхнули пламенем. Это было впечатляюще. Отвратительно, но впечатляюще. Зин стоял на одном колене, и я поняла, что он пытается встать. Его крылья сложились за спиной, исчезли в разрезах над лопатками. Кожа в этих местах затянулась и внезапно начала розоветь. Правда, кое-где она становилась красновато-черной. Боже! Наклонившись вперед, я не успела добраться до Зейна вовремя. Он упал на бок к стене, полностью в своем человеческом обличье. «Зейн!» — крикнула я в ужасе, падая рядом. Взяла его за руку. «Зейн!» «Думаю, кажется, я немного сгорел». Я подавилась влажным смехом. «Немного? Боже, о чем ты только думал? Я могла бы...» «Его огонь оставил бы на тебе шрамы, убил бы тебя». Это было так. Кожа стража защитила его, но только до определенной степени. Кое-где на обугленном теле появились белые пятна, ожоги третьей степени. «Зейн!» «Все хорошо». Он вздрогнул, крепко зажмурив глаза. «Все будет хорошо». Не было ни единого шанса, чтобы все было хорошо. Ни единого. Это было ужасно. Меня охватила паника, а истощение затопило каждую клеточку тела. Зейн был тяжело ранен. «Я собираюсь вытащить тебя отсюда. Я позвоню Николаю или Дезу, я приведу...» «Миша», — простонал Зейн. Я покачала головой, сердце бешено колотилось. «Мы найдем его позже. Сейчас ты приоритет. Ты!» «Нет», — сказал он, закрывая и открывая глаза. Его взгляд сфокусировался за моей спиной. «Миша, здесь пахнет барбекю, жареным стражем». Я замерла. Мое сердце замерло. Все замерло. Почти во сне я повернулась на звук знакомого голоса, голоса, который не имел здесь и сейчас смысла. Осмотрев двор, я увидела того, кого здесь не должно было быть. Не должно. Я увидела Мишу, стоящего в лунном свете. «Знал, что мы всегда можем рассчитывать на твою импульсивность»,